Глава 11. Бой. Утром повез Люську с Ваней обратно. Боялся, что за ночь что-нибудь досломают. Перевернут все вверх дном, но нет. Умотались так, что отрубились мгновенно, и ночь прошла без приключений. В подарок решил отдать им одеяло. Нашел старую сумку, которую носят через плечо. Тоже отдам. Может, орехи туда собирать будут или еще что. Разберутся. Позавтракали готовыми обедами. Еда им, судя по тому, как они наворачивали ложками, очень нравилась. Ели мы на улице, на террасе, потому что половину они мимо рта проносят, потом руками доедают. А едят они ложками, потому что стараются подражать мне. Наверное, видят во мне вожака. Получается не очень, но они стараются. А крошки потом птички склюют. Нужно обязательно заняться прикормкой птиц. Птицы — лучшие охранники. Доехали мы без приключений. Встречало нас все племя. Мальцы выбежали раньше всех, услышав шум мотоцикла, как и положено детям. Потом уже подбежали взрослые. Как только вылезли Люся с Иваном, важные до невозможности, таща за собой одеяло, а Люся еще и с сумкой через плечо. Ой, что тут началось? Все галдели, трогали одеяло, сумки, но мои ребята всех отгоняли. Статус в племени у них явно вырос просто до небес. Я походил по их поселку и обратил внимание, что их норы, где они жили, значительно увеличились. Видимо, вождь племени ознакомил личный состав с шансовым инструментом. Время у меня было... Так как выехал я с самого утра, поэтому решил доразведать местность за поселком. Потому что до сих пор в этом направлении для меня терра инкогнита. И мне это очень не нравится. Брать с собой я, конечно же, никого не стал. К слову, судя по необустроенности лагеря пигмеев и по всему, что я у них увидел, думаю, что нас скинули одновременно, то есть это тоже не местные. Удивительно, как их только волки с медведями не сожрали. Вот тоже вопрос. Против этого зверья у пигмеев нет никаких шансов. И это вопрос для меня, почему мне на них не наплевать. Хочу, чтобы они непременно выжили. Во-первых, кроме них у меня тут никого нет, и во-вторых, мне интересно, как исследователю, с научной точки зрения. Это контакт двух цивилизаций, древней и современной. Интересно проследить, насколько, например, они смогут развиться, имея инструменты и навыки. Потом можно будет отправить молодых в Русский Союз, пусть научники с ними работают. Слева от меня пошла какая-то лощина, типа небольшого ущелья. Где-то там за ним начинаются горы. Вернее, как я мог видеть с моря, по сути, это один хребет. За ним нет горного массива. А слева от меня, где-то там внизу, море. Вообще нужно пройти весь остров вдоль, но это долго. За один день не пройдешь, не проедешь, потому что это разведка. И тут, по-хорошему, надо идти пешком. Я и так нарушаю все правила и борзею, отправляясь в разведку на мотоцикле. Он расслабляет, меньше слышишь, меньше видишь. Хотя тут такие деревья, что медведь за ними спрячется и не увидишь. Чувствуешь себя букашкой. Масштабы леса поражают и подавляют. Реликтовый лес. Вот кто тут настоящий хозяин. Если на своей земле я уже передвигаюсь достаточно свободно, то тут нужно быть максимально бдительным. Я уже прилично отъехал от лагеря, и пейзаж начал меняться. Деревья стали поменьше и больше лиственные. Значит, и зверья должно быть больше. Ладно, буду повнимательнее. Заметил какую-то возню по курсу слева. Я сначала даже не понял, что там происходит, но сознание работает быстрее. Я дал по газам, уходя правее. Бросил мотоцикл и как можно быстрее залег с винтовкой за дерево. Меня, конечно, тоже заметили, но поскольку были заняты, пока им было не до меня. Трое каких-то здоровенных полуголых амбалов поймали волка. То ли он попал в ловушку, то ли они как-то набросили на него сеть. Волк метался, но сделать ничего не мог. Один из них пытался ударить его копьем, но волк старался даже в сети повернуться к нему мордой, то есть уменьшить силуэт. Тогда один из них зашел с тыла, волк метнулся к нему, и в этот момент копейщик нанес удар в бок. Волк дернулся, и второй охотник рубанул его топором куда-то в заднюю часть. В этот момент я начал стрелять. На самом деле прошли секунды две. Это уже то, что я увидел, ловя в прицел. Стрелял по корпусу, ближний ко мне сложился и завалился вперед. Двое других резко повернулись в мою сторону, второй тоже поймал пулю в середину груди и упал на землю. Третий заметался, не понял, что происходит, кинулся к первому здоровяку, упал на колени рядом с ним и тут же получил пулю прямо в макушку. Так и упал, прямо по направлению ко мне. Винтовку за плечо, завел мотоцикл, по дуге проехал к ним, одновременно крутя головой в поисках противников. Почему я начал стрелять в людей? Потому что это не люди, вот так мне показалось в прицел. Ну, то есть они похожи на людей, там голова, руки, ноги, но человеческого в них было не больше, чем в том волке, на которого они охотились. Да и вообще, сначала стреляй, потом думай. Рефлексии будешь наводить позже. Так целее будешь. Любопытно было рассмотреть их поближе. Подъехал, заглушил мотор, подошел и из пистолета выстрелил еще раз каждому в голову. Волк был еще жив. Я узнал его сразу, когда выцеливал этих трех. Да, это был тот самый, очень крупный серо-белый волк, который в свое время натравил на меня трех своих торпед, и от которых я чудом отбился. Времени не было совсем. Волк был плох. Он лежал на боку, вывалив язык и тяжело дыша, но пены и пузырей не было, а значит, легкое не пробито, надеюсь. Сеть, которая его накрывала, была, как бы это сказать, не наша, как и эти трое чертей. Сразу стало понятно, что братва залетная, инопланетная. Ничего подобного до этого я не видел. Все трое были здоровые, не меньше 2 метров роста, крепкие, жилистые, одетые в какие-то кожано-шерстяные лохмотья, и почти все перемазаны какой-то белой дрянью, то ли мазь, то ли порошок, непонятно. Кожа смуглая, чем-то похожа на индейцев. Вообще они мне напомнили орков, урукхаев. Никогда не мытые волосы скомканы в длинные колтуны. Лица вроде бы тоже человеческие, но это только с первого взгляда. А если близко рассмотреть, то нет. Надбровные дуги, скулы, глубоко посаженные глаза. Палкой приподнял губу. Зубы крупные, желтые. Гадость. Первое впечатление, что ребята очень опасные, с такими на одной дорожке лучше не встречаться. Даже то, что я вооружен огнестрелом, повышает шансы, но только при умелом использовании и только на дистанции. На коротке они меня просто задавят и порвут. Уж ежели они смогли вожака волков изловить, это многое говорит. Я бы даже думать о таком не стал, это чистое самоубийство. А эти смогли. А значит, тем более они не знают и не боятся огнестрела. Поэтому я и говорю, на коротке встреча очень опасна. Когда я только подошел к ним, у меня аж яйца вжались и живот скрутило. Так бывает, например, когда видишь какую-то рану или уродство. А когда я рассмотрел сеть поближе, чуть не сблевал. Она была сплетена частично из человеческих волос, частично из кожи. Абсолютно нечеловеческая мерзость. Прикасаться к этому я не хотел. Было ощущение, что подцеплю какую-то заразу. И оружие их трогать не хотелось, но я его заберу в любом случае. Надел перчатки, стащил эту дрянь с волка. Он зашевелился, попытался встать, но не смог. Кровище натекло с него очень много. Видимо, хорошо рубанули. Вся задняя часть тела была пропитана кровью. Лежи спокойно, я помогу. Волк пошевелил ушами и одним глазом следил за мной. Сил сопротивляться у него уже не было. Да и он далеко не дурак. Он видел, что я убил этих троих. И волки, тем более такие, все очень хорошо чувствуют. Почему я начал ему помогать? Не знаю, просто почувствовал, что так надо сделать. Если бы он был безнадежен и мучился, то можно было бы его и в расход. А так добивать раненого какой-то сучий поступок был бы. Да и эти мрази мне сразу не понравились. Волк и то мне ближе, чем эти бесы залетные. А то, что он братву свою на меня навел, ну, с кем не бывает. Поляну не поделили, шишками помирились и разошлись. Ну, кто жив остался? По-мужски разошлись, без гнили. Достал аптечку, надел перчатки, вколол ему обезболивающее, потом еще раз двойную дозу. Подумал, что лишним не будет. Достал простыню и все остальное, пока руки чистые. Я абсолютно не представлял, как будет действовать это болеутоляющее. Кетаролак, атрометамин. Черт знает, что это такое и насколько быстро. Вроде, когда изучал, там писали, что действие через час-полтора. Может, я что-то не так понял, но на войне это невозможно. Нужно немедленное действие. Даже промедол, которого в укладке не оказалось, действует не сразу. Ладно, волк уже, похоже, в астрале от кровопотери. Я все это долго описываю и рассуждаю, но в действительности, конечно же, я действовал быстро. Скинул сетку, первым делом вколол обезбол, раскидал аптечку и тут же принялся останавливать кровь. У человека руки и ноги круглые. Это очень удобно. А у волка лапа плоская. Поэтому я скатал продолговатый валик, чтобы не вывалилось. Нащупал артерию в паху, придавил валиком и намотал турникет. Нога после перетяжки вытянулась. Вспомнил про кетамин, которого у меня, разумеется, нет. Чувствую, что облажался с обезболом. Вроде все предусмотрел, но, как всегда, пока не пригорит, не пошевелишься. Думал, что заказал медицинские рюкзаки и все норм, но забыл про наши шиззаконы. Помню, как начались кетаминовые войны, когда государство запретило кетамин, который использовали в ветеринарии. Это стало огромной проблемой. И вот сейчас обколол бы его кетамином и делай, что хочешь, а так, как к нему подходить? Это гигантская тварь, что сухопутный крокодил. Одно движение, и моя голова покатилась бы по склону. Вот с медведем я бы вообще связываться не стал, застрелил бы, не раздумывая. Они слишком непредсказуемые и тупее волков. Не, быть может быть и не тупее. Но у них совершенно иная организация жизни и социума. Вот так вот я размышлял, пока закрывал рану на бедре. На самом деле не знал, за что хвататься, сбока кровило. Не сильно. А вот с жопы в три ручья, хотя уже меньше. Волк, похоже, совсем отрубился. Очень страшно было прикасаться к этому могучему дикому животному. Первый раз в жизни. А потом подумал, ну убьет так убьет. Я фаталист. В любом случае, я пытался помочь, сделать что-то хорошее. Залил все перекисью водорода. Зашипело, запузырилось. Начал тампонировать рану. Засовывал пальцем гомеостатический Z-образный бинт, пока туда вся пачка не зашла. Потом еще одну. Этот хер рубанул своим топором от души. Разорвал все бедро к чертовой матери. Топор у него каменный, и он скорее рвет, чем рубит. Рана очень сложная, глубокая. Но буду делать, что смогу. Вроде затампонировал, Засыпал все селоксом, наложил ИПП и туго все забинтовал. Ну, до кучи вколол то, что было у меня приготовлено как раз на такие случаи. Это дексаметазон и гентамицина-сульфат. Противовоспалительное и антибиотик. Проблема ведь не только в ране, а в возможном заражении крови из-за оружия этих дикарей. Так, а что у нас тут с грудью? Угу. Подошел и засунул палец в рану. Волк слегка дернулся. Видимо, не до конца в отключке, но, надеюсь, обезбол действует. А еще я нервничал, потому что приблизился к его голове. И это было совсем небезопасно. Одно ребро точно перерублено. Но не до конца. Иначе бы дело труба. Я вообще не представляю, что делать, если бы ребра полностью были перерублены. Сверлить и стягивать проволокой разве что. Ладно, повторяем процедуру. Перекись водорода, тампонация. Замотал все ИПП. Теперь осталось самое сложное. Погрузить этого волчару в тележку. Эх, был бы я умный. Позаботился бы о специальных полозьях для габаритных грузов. Ай, все через жопу. Ну что же это такое-то, а? Тем более животное с поломанными ребрами. Вообще надо транспортировать очень аккуратно. Ой, ну потерпи, потерпи, браток, что тут еще скажешь? Кстати, помогла стерильная простыня, которая была в рюкзаке. Быстро нарубил веток и по ним затащил волка в прицеп. Ох, как же это нелегко было. Он очень тяжелый, и я старался максимально, ну, насколько это возможно, не травмировать его. Но вот думаю, что это получилось не очень. Одна надежда была на давящую повязку. Перед транспортировкой я поверх ИПП замотал весь бинт, что у меня был. Сначала бедро, потом грудь. Когда перематывал грудь, чуть кирпичей не наложил, поскольку приходилось все делать фактически лицом к морде этого взрослого матерого волка, вожака. Наматывал давящую повязку я уже потом, когда он полулежал в тележке, иначе к нему было не подлезть. Почему, кстати, он шарится тут один, без свиты? Это загадка. Пока ехал, думал, что я вообще делаю. Я что, доктор, что ли? Вот зачем я взялся лечить волчару? Так еще и домой его везу. Он же очнется, порвет меня нахер. Впрочем, я перестраховался, связал ему паракордом передние лапы. А дальше ладно, будь что будет. Съездил, называется, на разведочку. Это я километров на 10 от пигмеев отъехал. А что там дальше? И ведь очевидно, что эти трое просто разведка, охотники. Они, как и я, занимались обследованием территории, и я почти уверен, что их, так же, как и меня, и пигмеев сбросили в одно и то же время. И вот как теперь быть с пигмеями? Ведь если эти до них доберутся, им конец всем. А то, что доберутся, это просто вопрос времени. Они, по сути, чуть-чуть до них не дошли, наткнулись на волка. И как их защитить? Как уговорить их переехать поближе ко мне? А еще я думал по поводу погрузки волка. Он был очень тяжелый, под сотню кило. Это точно. Я обмотал его под передними лапами петлей и по веткам, как по направляющим, затащил в тележку. Что лодка, что волк. Трачу какие-то невероятные усилия. Мне нужна лебедка или система блоков. Иначе я конкретно надорвусь. Все это таскать. Волк в тележку не помещался, даже с откинутым бортом. Плечи, передние лапы и голова свисали. Ну, немножко помогли ветки. Я положил их на дно, туда же пошло оружие и копье, а волк своей тушей придавил их, и задние лапы теперь лежали на ветках. Петлю на груди я оставил и примотал к мотоциклу. Эх, как же нужна сетка, чтобы прихватывать груз. Господи, ну что ж у меня за голова-то говяжья? Я ведь еще в прошлый раз хотел приспособить рыбацкую сетку из моего сарайчика. Сколько можно тупить? Домой я мчался как можно быстрее. Понимал прекрасно, что растрясу волка до невозможности, но тут уж ничего не поделаешь. В деревне пигмеев немного тормознул, те, видя, что в тележке, шарахнулись в стороны. Только Люси и Ванька сначала отбежали со всеми, но потом немного приблизились. Я не мог им объяснить, чтобы они береглись дикарей, поэтому показал на волка, потом в ту сторону, откуда я приехал, и так несколько раз. Затем бросил им топор и костяной нож третьего дикаря. Пусть хоть что-то у них будет. Что смог, то сделал, и поехал дальше. Очень боялся пропустить поставку, времени было очень мало. Потому я жал изо всех сил. Дорога уже была знакомая. Доехал я чуть ли не минута в минуту, бросил мотоцикл с волком прямо перед домом. Сам влетел в дом, скатился в подвал в операторскую. Что брать, у меня сомнений не было. Кетамин. Мне предстояло оперировать волка. Слава богу, успел. Вышел из подвала на ватных ногах. Услышал спасительный треньк и звук посыпавшихся упаковок запрещенного наркотического препарата. Первым делом вкатил ему кетамин, две дозы. Очень надеюсь, что он не загнется от обезбола. Но моя задача его обездвижить. Иначе я сам могу не пережить операцию. Пока наркота подействует, я успею все приготовить. Операционную устроил прямо на террасе с сарайчиком, где ночевали обезьяны. Идея плохая, потому что запах обезьян будет его нервировать. Но не дома же мне его держать. Ничего, не барин, принюхается. Сдвинул все, что мог, подальше, освободил место. Расстелил простыню. Притащил волка. Решил делать все на свежем воздухе, чтобы, когда очнется, видел лес, а не помещение, и не начал паниковать. Принес еще парочку рюкзаков, достал дополнительные простыни, притащил воды в ведре, подготовил системы. В этом плюс групповых аптечек. Там целая куча готовых систем с хлоридом натрия, но это после. Принес еще один генератор и источник света. Разложил все инструменты для операции, налил спирта в стакан и положил их туда, простерилизовать. Ну что, Серый, пора начинать. Специальными ножницами срезал все повязки с него. Вспомнил, как точно такими же ножницами срезали с меня вещи, когда я лежал на столе. Да, было время. Вот теперь твоя очередь, Серый Волк. Ни ран, ни крови я не боюсь. В свое время хотел быть врачом, сначала человеческим, потом животным. Даже на ветеринара поступал. Но не сложилось. Когда все срезал, кроме турникета, стал вопрос, а снимать ли турникет или нет. Как правильно поступить, я не знал. Логически надо бы оставить, пока я буду чистить и зашивать. Но на видео с фронтовых операционных турникет всегда снимали. Решил просто ослабить его на один оборот. Бинты с груди пока срезать не стал. Поставил капельницу. Людям я уже ставил. Такой опыт есть. Но вот животным ни разу. Я видел, что им ставят иглу в лапу с тыльной стороны. Нащупал пульс и поставил. Буду менять капельницы по ходу операции. Волк много крови потерял. По всей видимости, дикарь хотел перерубить позвоночник, но вот волк вертелся, и потому удар пришелся вскользь. Волку, конечно, очень повезло, все кости целы. Просто все распорото, и кожа, и мышцы. Первым делом я начал поливать рану водой, так как кровь засохла, и вся шерсть встала колом. Затем ножницами срезал всю шерсть с краев раны. У животных артерии внутри лап со стороны промежности. Природа позаботилась о защите. После того, как срезал шерсть, еще раз все хорошо пролил водой. Затем стал вытаскивать тампонаду, промыл обильно рану хлоргексидином. Я не специалист и не знал, как правильно сшивать мышцы. Но я хотя бы знаю, как стежки делать правильно, поэтому, отбросив рефлексию, просто стал стягивать мышцы шов за швом. Хорошо, что шовного материала было достаточно. Кровь текла, но уже не так сильно. Все думал, убирать турникет или нет. Уберу, и как попрет кровь. Что потом делать? Аж голова заболела от раздумий. Решил оставить как есть и продолжать. Вроде все сшил. Понятно, что шовный материал останется внутри. По идее, он должен раствориться. Читал в одной книге, как мужик жил в волчьей стае. Он утверждал, что волчицы могут прекращать беременность и растворять щенков внутри в периоды голода, когда она знает, что не сможет прокормить их. Так что нитки как-нибудь тоже растворятся. Начал зашивать раны. Стежок сделал, затянул, завязал, обрезал и так далее. Каждый стежок отдельно. В конце поставил дренаж. Конечно, волк его вырвет первым делом, но я попробую все замотать. Еще раз обработал рану антисептиком, наложил тампон и все плотно замотал. Интересно, если заказать для волка пластиковый воротник-воронку, чтоб ничего не содрал, что он со мной сделает? Ну вот, пришло время поменять капельницу и снять турникет. Ну а затем переходить к груди. Там же все срезал и начал рассматривать раны. Если бы точно так же ткнули меня, то проткнули бы насквозь, как муху. Но вот у волчары ребра, что мои руки. Просто так их не проткнешь. Да и наконечник копья широкий. Удар пришелся немного вскользь. Сильно повредил одно ребро, поцарапав два других и распорол кожу. А главное, что легкий не пробил. А так до свадьбы заживет, хотя ребра — это одно из самых мерзких ранений, по себе знаю. Не вздохнуть, не пернуть. Когда полез пальцами в рану, волк дернулся. У меня аж кишки скрутило. Вколол ему еще дозу кетамина от греха подальше, пусть видит звезды. Рано ему еще просыпаться. Делал все, как и с раной на бедре. Как поступать с расколотым бедром, я не знал. Но пошевелил немного. Одно сломано не полностью, и это очень хорошо. Осколков тоже нет, рану я почистил. Основная задача тут — это убрать заразу, которую оружие дикарей занесли в рану и кровь. Но тут, я думаю, лекарства и иммунитет сделают свое дело. Тут все было проще, тяжелее. Проще из-за того, что рана меньше, а сложно из-за того, что надо все туго забинтовать. Прямо сделать корсет из бинтов. Решил проблему я так. Подсунул под волка отпиленные крупные ветки, две штуки, чтобы они его потом немного приподняли. Получился как бы тоннель под ним. Вот так я и наматывал оборот за оборотом. Потом все убрал, вытер пол, заменил простыню под ним. В конце накрыл термоодеялом. Господи, ну и денек сегодня. Волк очнулся еще вечером, часа через два после операции. Момент был, конечно, волнительный. Естественно, первым делом он стащил термоодеяло, попытался встать, но не смог, ощерился от боли. Я решил для себя так, пусть делает, что хочет, что мог, я для него сделал. Но вот сил у него сейчас не было. Подходить к нему я опасался, ведро с водой поставил около морды заранее. Захочет пить, попьет. Наблюдал я из-за угла и решил вообще его сегодня не беспокоить. Мне важно, чтобы волк видел, что он свободен и ничего ему не угрожает».